слава нашему Богу. Слава Господу. За то, что мы сегодня слушаем Слово Господне, и не какие-то сказки, которых кто-то сочинил. Это однажды Петр сказал, что мы не хитросплетенным басням последовали, а были очевидцами его величия. Когда из великой славы принесся к нему такой глас, «Сей есть сын мой возлюбленный, которым мое благоволение, его слушайте». И знаете, в это последнее время Господь очень много свидетельствует вот такими событиями, которые с братом нашим произошли, о том, что есть иная жизнь, есть иной мир, а самое главное, что есть Бог, который всем этим управляет. И я знаю, пройдет время, когда мы окажемся в этой святой вечности, и вот это так интересно устроено. Человек на земле переживает ужасную трагедию, и если он спасенный и верующий человек, он попадает в такое счастье, в такую радость, которую нельзя ничем описать, и о ней рассказать нельзя, не хватает слов. Знаете, когда у нас на земле здесь, то когда трагедия, то слезы. А когда перед Господом, когда мы спасенные люди, то начинается трагедия на земле, окончается вечным счастьем. Слава Господу за это благодарение, что Он так устроил нашу жизнь. И, конечно, хотелось бы, чтобы в сегодняшний день Господь действительно благословил наше сердце откровениями своими, своим прикосновением и дополнил то, что может быть упущено нами в жизни, или мы его не рассмотрели как следует, или, может быть, даже не знали или не поняли. Я сегодня из того, что было сказано, уловил некоторые мысли и просто хочу говорить на одну тему, которая сегодня очень важна для нас, потому что если мы ее не поймем как следует, то мы упустим очень многое. Из того, что Господь нам предназначил, что нам положено взять, и что, к сожалению, мы иногда не берем, потому что не все понимаем так, как надо. И потому я хотел бы, чтобы сегодня Господь расширил наше сердце, дал нам свое благословение, чтобы мы сегодня могли ободриться у подножия ног Господних, переосмыслить некоторые события, которые происходили с нами в нашей жизни, и немножко по-другому посмотреть на них. Я буду читать одно место Писания, это всем известное место. И я часто говорю, что верующим людям, которые Библию читают, невозможно что-то прочитать новое. Потому что они все знают. И когда проповедник... Я не однажды наблюдал такую картину, что-нибудь чуть-чуть не так скажет, то там старушка дает, скажет, что там не так написано. И ничего не скажет, но все знаем. Но иногда вот то, что знаем, не совсем умеем рассмотреть так, как положено. И если мы не умеем смотреть на то, что происходит с нами в нашей жизни, глазами Божьими, то тогда дьявол просит свои очки. И мы смотрим его глазами. И то, что нам принесло бы радость и благословение, если он по-своему истолкует все происходящее, то мы тогда впадаем в уныние и в панику. И это, кажется, жить не хочется. И вот одно из мест Священного Писания, на котором мы сегодня будем рассуждать, которое очень важно, оно записано в Евангелии от Матфея, в 5 главе. 11-16 стихи. А слушайте внимательно, что говорит этот текст. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы соль земли, и если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как раз выбросить ее вон на попрание людям. Я сначала читаю вот до этого места. Вы знаете, что тут, какое тут интересное желание, или какое счастье открыто, но каких-то людей необыкновенных. Вы знаете, что блаженны вы, когда вас Господь спасет, когда Господь откроет ад, когда Господь откроет небо, когда Господь покажет вам, как живут спасенные люди, когда вы можете сравнить, что значит быть в аду и что значит быть в раю, ну, я думаю, тут понятно, что счастливые люди. Но смотрите, что здесь говорит Писание, как интересно говорит, слушайте, блаженны вы, когда будут вас поносить и гнать, и всячески неправильно злословить за меня. Согласитесь, что такое желание для нормального человека плотского неприемлемо, и он не может понять, в чем это счастье заключается. Да и вы, наверное, будучи верующими людьми, скажите, как часто вы сияли от счастья, когда нас поносили и гнали, и злословили неправильно? Вот эти слова, они по-человечески, нельзя их понять, их нельзя вместить. Вот. Блаженны вы, когда вас будут хвалить, когда вас будут провозносить, когда вас дадут вам должное, потому что вы в самом деле хорошие люди. Ну это понятно. Но когда вас злословят и поносят, и быть счастливыми до крайности, вы знаете, что это не вкладывается в голову, не вкладывается в разум. Потому что это не для нормальных людей по-человечески, а для людей, которые нормальные в Боге. А как раз то нас часто ненормальными и называют. Мы правда ненормальные? Потому что мы в эти нормы человечности не вписываемся. Но возьмите, радуйтесь, когда вас гнать будут и бить вас будут. Я помню когда-то одно такое событие, когда у меня мама умирала. Знаете, я у нее был один сын, мама меня очень любила, я ее тоже, знаете, потому что один. И сейчас иногда договорили, ну, это ты потому так к нему относишься, что он у тебя один. Даже ревновали немножко. Ну и, конечно, когда мама умирала, ну, то... Я просто уже мог предусмотреть, как я это переносить буду. Это очень тяжело. Вы вообще это знаете, вы вообще терали кого-то. Ну и как верующий человек молился, Господи, но дай мне, я не хочу, я знаю, куда мама идет. И для чего мне вести себя так, как другие люди ведут себя? Вы знаете, и Господь показал такой сон. А он почти сбылся. Я, значит, еду очень быстро на машине, на грузовой. И мне надо на ходу слезть. Это невозможно. И смотрю, когда пришло время, то смотрю, поднимается платформа, идет с той скоростью, как машина идет, на этой огромной скорости, и я свободно переступил на эту и пошел дальше. И это я так хотел. Я хотел, чтобы вот так вот провести этот день скорби, вот так свободно. Но когда мои братья и сестры по вере увидели мое поведение, то сказали, мы их не понимаем. Мать умерла, а он сияет и ходит спокойно и свободно. Что это за человек, мы его понять не можем. А я вообще не хотел убиваться, расстраиваться. И вы знаете, что когда прошло две недели, и Бог показал, как оно? Вы знаете, я ночью на взрыв плакал, потому что мать умерла. Но я этого не хотел, и Бог это сделал. Но Бог сделал то, что надо. Вот я прошу вас не скорбеть об умерших, помните? Как не имеющие надежды, потому что у вас есть надежда. Это переход в другой мир, это время, когда человек лучшую жизнь принимает. А для людей со стороны, это ненормально. Что это за человек, надо плакать, мать, единственный у матери сын, и так себя спокойно ведет. Вот когда мы сегодня читаем вот это место Писания, то мы проверяем себя. Господь это ж нам написал, правда? Вы, вам, мне, вам, каждому из нас написал. И дает такой совет, что радуйтесь и веселитесь. Когда вас будут гнать и неправильно злословить за меня. И я, когда эту тему говорю, не раз повторял. Какие бы мы были счастливые, если бы в самом деле имели то, что надо. С утра до вечера радовались бы. А муж поносит, мать неверующая клянет, соседи показывают пальцами, и мы с утра до вечера радовались бы, потому что так написано. Но согласитесь, что так не бывает. Если бывает, то бывает редко. Почему? Вы знаете, друзья, я читаю ту мысль, на которую я обращать внимание буду. И здесь Господь говорит так. Для кого Он приготовил такой удел? Жить среди скорбей, жить среди испытаний, жить среди поношений. Он сказал так нам. Вы соль земли. Я теперь понимаю, почему у жизни христиан одна беда проходит, приходит другая. Одна проблема не решилась, появилась другая. Вы знаете почему? Ответ здесь, потому что вы соль земли. А соль, для чего нужна соль? Чтобы осолить продукт, который гниет без соли. И мы сегодня должны благодарить нашего Господа, что Бог нашел нас способными жить среди загнивающего мира, осолять его и быть солью, за что слава Богу и благодарение. Поэтому нечего удивляться тебе, дорогая душа, дорогой брат и сестра, что у тебя постоянно проблемы, постоянно слезы, постоянно переживания. Это только потому, что Бог назвал тебя солью, слава ему и благодарение. А иначе зачем тебе нужна, если ты не соль? Если что-то не разлагается, то его не солит никогда, это не надо. А соль ложит только туда, где надо остановить гниение, где начинает портиться продукт. И поэтому мы сегодня благодарим Бога, что Бог дал нам такую судьбу, славу ему и благодарение. Павел благодарил Бога, я благодарю Бога моего, что я удостоился служить ему, что я стал его служителем, я был хулитель, обидчик, гонитель, а теперь благодать Божией есть то, что есть. Стал солью земли, слава ему и благодарение. Поэтому, дорогие братья и сестры, хотели бы или не хотели, но если вы однажды покаялись, если ступили на путь спасения, то Господь называет, вы стали солью земли. Вас никогда не будет много. Потому что Господь сказал своему народу, не бойся, малое стадо. Ибо Отец мой благоволил дать вам царство. И соли-то много не ложит в продукт, правда? Вы все хозяйки здесь. Если здесь есть, ну, отцы, мужья, вы сами не варите, но вы знаете. Вы огромную кастрюлю борща варите, а соли сколько ложите? Ложку, может, даже меньше. Вы же никогда не сыпали пол кастрюли соли и пол кастрюли продукта. Ее не надо много, она соль. И только чуть-чуть, немножко она осоляет весь продукт. Поэтому никогда не унывайте, если вас мало. В вашем городе, в вашем селении, в вашей деревне, в вашей церкви. Единственная задача, мало нас или много, нас было мало, и есть мало, и будет мало. Но благодарение Богу, мы должны быть солью. Вот в чем вся проблема. Вы знаете, что Господь сказал так? Вы соль земли. Но вы, наверное, за собой наблюдаете. Наблюдаете за другими людьми. И вы видите такую картину. Солят 10 лет и не солили никого. Солят 20 – никого. Солят 30 – тоже никого. В чем дело? Вы соль земли, и невозможно не солить. О, если бы на этом только и кончилось. Вы соль земли и точка. Но здесь Слово Божие вот что продолжает. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как раз выбросить ее вон на попрание людям. Оказывается, соль может потерять силу. И тогда эта соль и за 50 лет никого не осолит. Поэтому если я сегодня понимаю, что я соль, и никого не осолил, то прежде всего я ищу причину в себе. А почему я до сегодняшнего дня никого не мог осолить? Жена за 10 лет не осолила мужа, муж не осолил жену, хотя верующий муж, верующая сестра должен был бы осолить. Проповедники очень часто затрагивают эту тему. И одна дискуссия, которая до сегодняшнего дня продолжается, а может ли соль потирать силу? А брат, если она потирала силу, если она разложилась, то это уже не соль. Она разложилась на элементы, на натрий, на хлор. Другие говорят, ищут ответы на этот вопрос. Вы знаете что? Говорят, некоторые утверждают, что да, есть соль, которая потирала силу. Я, допустим, ничего не могу сказать в отношении натуральной соли. А то, что мы как соль можем потирать силу, да и аминь, на все 100%. И это меня больше волнует, чтобы мне быть солью, не потиравшей силу, чем разобраться, природная соль тирает силу или нет. Да ладно уже там с этой природной солью. Мне бы разобраться с собой, почему я солю и никак осолить никого не могу. А ведь это так. И вы сегодня видите в своей жизни такую картину. Вы работаете вообще на работу с тем, кто имеете контакт. И вы наблюдаете такую картину. Идет, допустим, там Иван. Ну, они сидят, как мирские люди, анекдоты, разговаривают на этом жаргонном блатном языке. Говорят, хватит водить, Иван пришел. Замолкните немножко, пришел тот и тот. А другой случай, приходит Степан, а они как говорят, так и говорили. Ноль внимания на него. Есть он или нету, он как пустое место. В одном случае один имеет соль осолить, а другой почему-то, я не знаю почему. Может быть, это общество другое. Может быть, еще что-то. Но тем не менее, я вижу, что никакого влияния нету. Он соль-то соль, говорит, баптист, штундист, ходит в собрание, не пьет. Но соли нет как таковой, не осаливает. Братья мои, дорогие сестры, и я сегодня думаю, хорошо, соль, но что значит сила соли? В чем он заключается? Что я делаю не так? Или что во мне нету, что я не стал солью? Но почему это так? Вы знаете, что я часто вспоминаю одно событие, когда все-таки мы оказываем влияние на других людей. Это было время, когда, я уже рассказывал однажды, были в Норвегии на конференции. И завели братья норвежские в магазин, нашу группу братьев, христианский магазин. И говорят, вот выбирайте себе все, что хотите. Совершенно бесплатно и сколько надо. Если сегодня мы какую-то гуманитарку делим, то мы говорим, ну, берите по норме, потому что другим надо, чтобы осталось. А там никаких ограничений не было. Бери сколько хочешь, что хочешь и какое хочешь, и никаких вопросов не возникало. Вы знаете, ходим мы по магазину, и я хожу. А мне не надо было ничего. Я был не женатый, семьи нету. Один, сколько тут надо одному? Я хожу по этому магазину. Один из братьев подходит, говорит, слушай, Николай, а ты чего не берешь? Я говорю, мне не надо. Говорит, то тебе не надо. Ну ты о нас подумай. Если ты не берешь, и мы не можем, бери что-нибудь. Вы понимаете, как оно влияет? Там не идет смысл о соли. Там брал, не брал, никто тебе не унизит, никто тебе ничего не скажет. Но все-таки влияние. Если я себе веду не так, как все говорят, но я-то понял, пошел, взял плащ себе, выбрал и ходил с этим плащом по магазину, чтобы все видели, что я тоже плащ взял. Ну уже берите и вы. Вы знаете, вот как это все-таки важно на сегодняшний день. Помню другой пример. Когда выходила одна сестра замуж, один из братьев ей предложение сделал. Но это был такой брат, который жил в семье, который я называю верушчаватые. И сам был верушчаватый. Есть верующие, а есть верушчаватый. Ну, тут такое и вашим, и нашим. В одном месте он верующий, в другом неверующий. И кто что хочет, тот и найдет в нем. И когда эта сестра узнала, за кого брата выходит, вы знаете, что она в панику упала. Ну, куда в лес, наоборот, и семья такая, и сам он ветер в голове. Но вы знаете что? Вот что значит быть солью? Но когда она вошла как невестка в дом, то поменялось отношение всей семьи друг с другом. Поменялось отношение к сыну родителей. И говорит, ну, невестка пришла, стыдно перед ней. Она себя ведет совсем по-другому, чем мы. Она связала по рукам и ногам. У нее сила была в этой соли. Вы понимаете, насколько это очень важный вопрос? Вот то, что мы соль все, это никто не отвергает. Если даже мы не хотим быть солью, то Библия говорит, вы соль, и точка. И что ты хочешь? А вот же в силе или без силы? Вот это уже другой вопрос. И он должен волновать сегодня каждого из нас. И теперь стоит вопрос и проблема. А я? Что соль, то соль. Ну какая я соль? Я соль в силе соли? Или я соль, потерявшая силу? Или, может, даже не имевшая этой силы? И у меня стоит вопрос, а в чем заключается сила соли? Ну, сила соли натуральна, мы понимаем, в чем. А во мне в чем заключается соль? Она очень нужна. Вы знаете, что мы никуда без нее не пойдем. Я читаю вам один текст, чтобы вы поняли, что я рассуждаю, потому что это очень важно. И никуда мы от этого не уйдем, от этого вопроса. Читаю послание к Колоссянам. 4 глава, 6 стих. Это тоже всем известный стих. Он гласит так. Слово ваше да будет всегда с благодатью. Когда мы говорим благодать, мы понимаем, что скрывается под этим словом благодать. Это спасение, это любовь Божия, это кровь Христа, это Голгофская жертва, это Дух Святой, это крещение Духом Святым, это духовные дары. И кажется, если слово с благодатью, то что больше надо? На эту точку надо поставить. Но Павел, когда говорил, он не поставил на этом точке. Он сказал так, слово ваше, да будет всегда с благодатью и приправлено солью, чтобы мы знали, что отвечать каждому. Оказывается, благодать благодатью, это та полнота, которую мы приняли, но соль нужна. И хочешь ты или не хочешь, но должен думать, а что ж такое соль, раз без этой соли никуда? Я читаю еще один текст, чтобы вы поняли, что очень важно. Книга Левит, 2 глава, 13 стих. «Всякое приношение твое хлебное соли солью, и не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего. При всяком приношении твоем приноси соль». Скажите, а я могу принести соль, если я не понимаю, что это такое? Как я могу принести, когда я не знаю, а что такое соль? Что такое соль? Как понимать, чего мне не хватает, если я не соль? Я читаю еще один текст Писания. Потому что если Священное Писание ставит вопросы, то оно же и дает ответы. И не надо фантазировать. Как я часто, я вообще-то не унижаю никого, но говорят, ну что такое соль? Она имеет химическую формулу такую, натрий и хлор. Натрий – это благородный металл, хлор – это яд. Значит, хлор и яд – это я, а натрий – это Христос. Ну, да я это понимаю, но я не понимаю, в чем соль. Что я должен делать, чтобы быть солью? Это не дает мне ответа на вопрос. Я читаю Евангелие от Марка. 9 глава, 49-50 стихи. Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Соль – добрая вещь. Но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? И вот очень важный текст. Имейте в себе соль, и мир имейте между собою. Оказывается, чтобы мне быть солью, я должен что-то иметь в себе. А что? Вот до сегодняшнего времени не понимаю. Но я уже понимаю, чтобы я был солью, я должен в себе соль иметь. А что это значит? Я уже буду рассуждать по слову, что я должен иметь. И я думаю, и у вас такой вопрос возникает, правда? Я думаю, вы сегодня уже ответы даете какие-то. Сами себе. Вы же думаете? Хотя вообще-то мы иногда не любим думать. Нам надо и разжевать, и в рот положить, и еще челюсти сомкнуть. И тогда, может, что-нибудь попадет. А чтоб думать сидеть, ой, это мы не любим. Но я думаю, что мы все-таки думаем, потому что я уже не раз зацепляюсь соль да соль. А что такое соль? А в чем сила соли? И мы, наверное, даем себе ответ какой-то мере. Но для того, чтобы этот ответ был полным и ясным, чтобы мы сегодня поняли, в чем заключается, что я должен иметь в себе. Когда я буду читать, вы тоже это слышали, но, наверное, не относили к соли. Не связывали между собой тексты. Я читаю Евангелие от Луки, 14 глава, 25-33 стихи. «С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычищет издержек, и имеет ли он, что нужно для совершения ее? Дабы когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить? Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами? Иначе пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. И дальше черта подводится. Соль – добрая вещь. Но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Вы теперь поняли, что является солью, чем я должен быть наполнен? Очень интересные слова. Я должен на первое место поставить Господа. А все самое дорогое, начиная с жены, начиная с сестер, начиная с братьев. Если не восстанут против Бога и станет вопрос, за кем идти? За женой, за мужем, за матерью, за отцом? То ответ должен быть таким, как человеку, который предлагает тебе мерзость и которого ты ненавидишь. Без всяких разговоров за Христом иду. Вы знаете, насколько это важно? Когда написано «возненавидеть», речь не идет о чувствах. Потому что Библия говорит, если кто ненавидит брата своего напрасно, то кто он? Убийца. То он убийца. Если кто ненавидит брата своего, он убийца. Потому что здесь речь не идет о чувствах, а в отношении, когда выбор идет, за кем идти. Тогда нужно поступать точно, категорично, без всяких компромиссов, как будто перед тобой враг самый почти стоит. За Христом иду. И вот это является солью. И если этого не будет, то Библия говорит как? Тот не может быть моим учеником. Если было написано «не хочет», это был бы один подход, но он хочет. Но если он не поставит вопрос ребром, он при всем желании не может. И кто идет за мною и не несет креста своего, тот не может быть моим учеником. Братья мои, дорогие сестры, вот поэтому до сегодняшнего дня многие христиане никого не осолили и не осолят. И не осолили, и не осолят, покуда не сделают твердое решение. И я иду за Христом. И я выполняю требования Христа. А это чревато серьезными последствиями. Этот выбор, он чреват последствиями и потерями. Иногда очень сильными потерями. Говорит, попробуй только иди в этот молитвенный дом, сразу подаю на развод. Это крах семьи. Это разрыв. И в некоторых случаях это не угрозы пустые, это твердое решение. И ты должна делать выбор, за кем ты пойдешь. Или ты потеряешь мужа, разрыв произойдет, но ты будешь солью, будешь молиться, и Бог будет слышать молитву твою. Или ты будешь делать то, что муж командует, не ходить в собрание, потакать его греху, и будешь грешником вместе с ним, и будешь молиться 50 лет, и никого не осолишь, потому что ты не соль. Очень серьезно все. Это не шутки. Мы сегодня хотели бы и приобрести от Господа, и не потерять земное, но довольно часто, чтобы приобрести Господне, надо очень серьезное и драгоценное земное поставить в сторону, иначе не приобретешь ничего. Я когда говорю на эту тему, я часто привожу конкретные примеры. Когда одна из сестер, я обычно обрисовываю обстановку, которая есть у нас в церквах. Обычно сестер гораздо больше, братьев меньше. И братьям жениться проще, чем сестрам выходить замуж. Он может предложение сделать одной, другой, третьей, десятой, если не соглашаются. А сестер, потому что выбор есть, а сестер и больше, и предложение не сделаешь. Вот и жди, покуда кто-нибудь сделает. Оно проходит время, время идет, и никто не делает, вот и думай. А жизнь вроде бы утекает, и вы знаете, делают люди из мира предложения и выходят. В надежде, что что-то исправится, в надежде, что буду молиться, и Бог призовет ко спасению. Но довольно часто ничего не получается. Прежде всего потому, что уже не были солью, когда поменяли Христа, даже на самого лучшего жениха. Это уже не соль. Вот одна из сестер, которая еще жива, вот так вот сделала. Это было в прошлом, давным-давно было. Она уже пожилая сестра. Ну и вы знаете, он ей устроил такую жизнь, она многое поняла. Она знала, как убегать через окно, когда он пьяный придет. Знала, как ночевать в сарае. Много что знала. Но однажды приходило время, когда муж немножко трезвый был, немножечко, потому что пил очень сильно, она ему говорила. Его Степан звали. Говорит, Степан, покайся. Ну, хватит тебе пить. Обратись к Богу. Где же ж Бог? Он говорил и так, молчи. Если бы был Бог, ты его на Степана не поменяла бы. А теперь молчи. Весь разговор кончался. Слово было с благодатью, покайся. Это благодать зовет. А соли-то нет. А поступки-то какие? Вот, молчи, говорит. Я и слушать не хочу. И он правильно говорил. Со своей точки зрения. Если бы был Бог, то разве ты, но он понимал, что нету его, то разве ты Бога на меня могла поменять? А если ты поменяла, то это нечто, фантазия какая-то еще, если ты так сделала. Значит, что она не могла солить никого. У меня соли не было. Потому что когда был выбор, за кем идти, она пошла за ним. Она не сделала выбора правильного. Она не могла солить. Я помню, когда-то один такой случай был. Это было давно уже, что я покался в 71-м году. Ну, и, наверное, лет 5 было моему уверованию, не больше, наверное, уже лет 36 так вот по счету. Когда же, помню, я проповедовал и кончил, и пошел, ну, садиться на свое место, потому что пастырь должен был после меня кончать. И Дух Святой разворачивает, и я пошел опять сюда.